Весь мир идет нафиг. Его взволнованный взгляд заставляет меня замереть на месте. Он трется об меня головкой и внимательно смотрит, кусая и облизывая губы. А затем это божественное проникновение, уносящее меня на небеса, когда его член начинает проталкиваться в тесную глубину моего тела. Я шиплю, когда головка уже оказалась внутри, но Макс не останавливается, только успокаивающе гладит меня по телу. «Ты готов?» – спрашивает он взволнованно. «Хочешь, нежно или грубо?» «Грубо!» – выдыхаю я. «Знаю, будет больно, но мне так нравится, когда он долбит меня». Он замирает на несколько секунд, а потом одним резким толчком оказывается целиком внутри. «Даня, какой же ты тесный и горячий!» – стонет Макс. Иногда он описывает свои ощущения после нашей близости, и меня очень возбуждают его рассказы. А во время самого процесса проникновения и представляю, как его член внутри меня обжигает и сдавливает. Макс говорит, что эти ощущения просто бесподобны. «Даня, ты мое счастье!» – шепчет он, надавливая еще сильнее. Я кричу от резкой боли и натяжения. «Боже, Макс, это безумно больно!» «Милый, потерпи. Ты же сам хотел жестче. Сейчас привыкнет, и все будет хорошо». Он уже весь мокрый. Капельки пота блестят на лбу. Мокрые волосы стоят дыбом. Он тяжело дышит и умоляюще смотрит на меня. «Давай чуть нежнее». Сквозь стоны я умоляю, не желая останавливать эту пытку совсем, а просто избавиться от лишней боли. «Хочешь, я еще немного пальцами поиграю, чтобы растянуть?» – спрашивает он, понимая, что может остановиться, несмотря на то, что страстное желание сжигает его изнутри. «Все нормально, просто чуть медленнее пока», – вздыхаю я. «Не хочу, чтобы ты совсем останавливался. Хочу чувствовать тебя внутри». Макс кивает и продолжает двигаться уже более осторожно, стараясь чувствовать меня. В какой-то момент боль полностью отступает, и вот я уже лечу. Хочу только бесконечного движения члена внутри меня. И в этот момент мне кажется, что я люблю Макса. На полном серьезе люблю. Всем сердцем и всей душой. Одноразовая интрижка, затянувшаяся на пару недель, внезапно начинает превращаться во что-то более серьезное, а мы оба проморгали как-то этот момент. Что теперь с нами будет дальше? «Макс, быстрее!» – выкрикиваю я, скривившись в мучительном экстазе. Мой парень увеличивает темп, выходя из меня практически до конца и резко вбиваясь обратно. Я кричу под ним от пронзающей меня боли, которая парализует меня с каждым толчком. Но эта боль доставляет мне неописуемое наслаждение. Извиваюсь под Максом и царапаю его, забыв совершенно о том, что мы в доме не одни. Плевать на все. Весь мир идет нафиг. Сейчас не до него. Макс наклоняется и целует меня. Рвано и мимолетно. Как выходит, чтобы не сбиваться с ритма. И эти поцелуи придают еще больше страсти, подливая масло в огонь моего зашкаливающего возбуждения. Он целует меня куда угодно. В губы, нос, глаза, щеки. «Еще! Не останавливайся!» – кричу я, ощущая приближение вселенского взрыва внутри своего тела. Вскоре мои крики сменяются на протяжные стоны удовольствия. Член Макса начинает бить меня под другим углом, нещадно задевая и доводя мою простату до изнеможения. «Помоги кончить!» – умоляюще кричу я, схватив его за плечи и притягивая к себе. Он слегка отстраняется от меня, закидывая мои ноги на плечи и продолжая вбиваться в тело. Берет в ладонь мой твердый член, и начинает двигать рукой в такт движением в анусе. Мои стоны время от времени сменяются рваными хрипами. Я уже на пределе, как и Макс. «Давай, милый, кончай!» — стонет он, все сильнее толкаясь в меня. Меня накрывает дикая волна наслаждения, оглушая меня и унося куда-то за пределы этой галактики. Я кричу, резко толкаясь в руку парня, а он резко выходит и быстро толкается обратно в мое тело, вжимая меня в кровать и кончает, тоже не сдержав стон удовольствия. Кончили одновременно. Макс лежит на мне, ловя воздух ртом, а я глажу его вспотевший лоб и прижимаю его голову к себе так, словно боюсь отпустить. «Мой Макс», — шепчу я, и вижу, как на его лице расплывается улыбка. Закрываю глаза и растворяюсь в ощущениях. Наша близость была просто восхитительной. Это было нереально круто. Трудно описать все чувства словами. Чувствую себя жутко измученным и слегка затраханным, но любимым. «Даня, мой нежный ангел», — шепчет Макс, притягивая меня к себе ближе. «Больше не чувствуешь себя одиноким?» Хитро смотрю на него и смеюсь одними глазами. Он сейчас такой горячий и мокрый, так восхитительно пахнет сексом, что я ощущаю нежный холодок вдоль позвоночника. «Больше нет», — улыбается он, закрывая глаза от удовольствия и сильно сжимая меня в своих объятиях. «Эй, мне нечем дышать!» Пытаюсь выбраться из его хватки. «Ох, прости, милый, ты просто сказочный!» Делится он со мной своими впечатлениями. «Ты тоже, Макс. Мне с тобой очень хорошо». Зеваю от усталости и прижимаю его к себе. Он удобнее устраивается на моей груди. В душ или спать? Я уже засыпаю. «Я тоже вымотался. Ты умеешь выжать все соки», — смеется Макс, нежно обнимая меня и устраиваясь поудобнее. «Спи, солнце». Я целую его, накрывая нас одеялом. Дождавшись, пока он уснет покрепче, выбираюсь, осторожно опуская Макса на подушку и подпираю ему одеяло под самый нос. Иду на кухню в надежде, что Сава там. Но на кухне пусто. Дома никого нет. Что ж, это к лучшему. Никто не слышал наших криков и стонов. Хотя, я думаю, бабуля уже давно догадалась. Просто тактично ничего не говорит и не спрашивает. А мне не особо хочется с ней говорить об этом. Мне еще теперь предстоит объясниться с родителями. Только я ума не приложу, как я буду говорить им такое. Представляю глаза отца. Он убьет меня. А мать? Она будет плакать и причитать. Может быть, просто уйти и не говорить? Сказать, что хочу жить один. Когда возвращаюсь в спальню, Макс еще спит. Да, здорово я его умотал, что его так выключило. Я тоже хочу спать, но сейчас не время ложиться. Может, после обеда прилягу. Скучно, но не пытаюсь будить его. Просто смотрю, как он спит, и думаю. Бесконечно думаю. Как у нас сложатся отношения? Как мы с ним будем вместе жить? Сколько мы протянем? Сможем ли мы быть такими же счастливыми через месяц, через год или 10 лет? Макс словно чувствует, что я за ним наблюдаю, и когда он открывает глаза, наши взгляды встречаются. Я посылаю ему самую теплую улыбку, которая идет от самого сердца, а он улыбается мне в ответ. Нет, все-таки он чертовски милый. С ним мне никогда не будет плохо. Еще 2 дня проходят в сплошной нежности и осознании, что моя жизнь меняется. Я всерьез задумываюсь о том, чтобы все-таки признаться родителям. Не стоит обманывать близких мне людей.